Друзья, то, что мы сейчас слышали, это, наверное, самое главное, призыв к покаянию, к обновлению. Воистину, Бог посетил народ свой, израильский, когда пришел освободить их из плена египетского. Немногие поняли посещение Божье. Потом Симеон сказал, что Бог посетил нас восток свыше. Немногие узнали посещение Божье. Друзья, как сегодня Бог посещает нас? «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Если кто услышит. Бог посещает сегодня через умиление, Дух Святой умиляет сердце человека. И вот у нас, друзья, юбилейный год заканчивается. Прекрасный год. Год, когда некоторые из вас заключили завет с Богом, но у нас есть охладевшие. У нас есть, друзья, такие отношения в наших, у некоторых из присутствующих, когда, может быть, уже вообще отсутствует всякая связь с Богом. Может быть, друзья, кто-то из присутствующих здесь сегодня ощущает это посещение Бога и прикосновение Бога к вашему сердцу. И мы сейчас будем стоя петь, если кого Дух Святой посетит, есть желание помолиться, покаяться, обновить свои отношения с Богом. Проходите сюда, и мы вместе с вами помолимся. А мы будем стоя петь гимн 543. «Славу оставив небо, к нам Иисус пришел. Смертью своей спасение нам приобрел». 543 номер. Друзья, в этим летом я был в Закарпатье, принимало крещение 140 человек цыган. Все они в белых одеждах, заходили в воду, давали Богу обещание доброй совести. 25 лет тому назад была маленькая группа обращенных цыган, их было 5 человек. Сегодня там 5 церквей. И я у пресвитера спрашивал, когда принимали цыгане крещение, они Бога любят? Они каются, может быть, потому что услышали, что в Царстве Небесном золотые улицы, а цыгане любят золото? Нет, говорит, они Бога любят, поэтому они и каются. Они оставили ворожбу, карты, гадания. Они научились трудиться своими руками. Этим летом я был в Нижневартовске, Ханты-Мансийский округ, и я видел там покаяние местных народностей, севера, ненцев. Я помню, один из представителей этих народностей молился в молитве покаяния, помню, он говорил так: «Господи, Иисус, последний раз прошу, прости меня». То есть он уже верит, что это было, наверное, последнее его покаяние в жизни. «Последний раз прошу простить». Ты знаете, как ребенок к отцу подходит и говорит: «Папа, последний раз, обещаю, больше никогда не буду». И вы знаете, я так с умилением, со слезами говорил аминь на эту молитву. И мне было так приятно, вот эти детские молитвы покаяния вот этих людей, которые всю жизнь прожгли в пьянстве. У них жизнь очень короткая, 45 лет они живут. Они самое большое количество сидящих в тюрьмах за убийство, как только напьются, друг друга стреляют. А теперь церковь среди них есть, ненцы, даже рукоположено есть служители в нашем братстве, цыган, ненцев и чукчи. Друзья, удивительно, служители уже рукополагаются. Я так, друзья, смотрел на эти покаяния и думал, может быть, когда-нибудь последний человек вот из спасенных язычников наполнит число, и двери спасения закроются. Вот эти цыгане, вот эти люди, которые живут в таборах, которые их не считают народом, которые, друзья, они идут ко Христу, они открывают свое сердце, каются. А вот русские, украинцы, люди, которые выросли в христианских семьях, знают с детства Писание. Друзья, сколько мы вот ни во что ставим Господь. Дети верующих родителей. Я хотел бы, чтобы, друзья, вот сегодняшний день был днем примирения для вас с Богом. И вы знаете, когда Христос сказал одному рабу: «Ты знал волю Господина твоего». Когда вы встретитесь с Иисусом Христом, как с судьей грозным на престоле, друзья, достаточно для вашего вечного осуждения будет двух слов: «Ты знал». Ты с детства знал волю Отца Небесного. Ты с детства знал и всем пренебрег. Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы вот Господь посещал ваши сердца. Сегодня Бог тоже посещает. И хотел бы, чтобы вот из тех, кто присутствует здесь, друзья, серьезно вы задумались о своих отношениях с Богом. Кто-то охладел, кто-то, друзья, не стал пренебрегать Господом, стал пренебрегать собраниями. Кто-то уже забыл тот день, когда последний раз открывал Библию и читал, друзья. Это все присутствует среди нас. И я бы хотел, искренне хотел бы увидеть всех вас в объятиях Иисуса Христа. чтобы пришли к Господу и примирились с Ним. Но сейчас, друзья, первую часть нашего общения мы закончим. Мы потом перейдем вверх. У нас там будет обед примерно в течение часа. А потом, через час, мы опять опустимся вниз. У нас сегодня есть три небольших слайд-фильма или три разные презентации о жизни Московской Церкви, о жизни Детей Божьих на Камчатке и одна презентация более продолжительная, посвященная юбилею, 50-летнему юбилею нашего братства. Поэтому просьба через час дорожить временем и опуститься вниз. А сейчас мы закончим наше общение молитвой. Господь и Бог наш, мы Тебя сердечно благодарим за то, что мы сегодня слышали о тайне Бога воплощения, о Твоем приходе ради нас, о той миссии, которую Ты совершил. Благодарим Тебя за то, что Ты посетил народ свой, и Ты посетил и наше братство, и наше русское евангельское братство 50 лет тому назад пробуждением, которое Ты совершил, придя в стан народа Твоего, и все изменил, Господи. Ты рассеял врагов своих, Ты разрушил эту сверхдержаву атеистическую, а церковь Твою умножил и сохранил, Господи, это только Тебе было подвластно, Твоему могуществу и Твоей силе совершить эти перемены по всему лицу земли, не только в нашей стране, но во многих странах, которые по соседству с нами принимали эту атеистическую и безбожную идеологию. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты вызвал к жизни новое поколение детей Твоих, за то, что, Господи, открылись двери для детей, для молодежи, за то, что, Господи, служители не препятствовали тому, чтобы принимать, молодежь принимала крещение. Ты, Господи, повел нас прекрасным путем, путем чудес. Ты, Господи, воистину пришел и все изменил во славу имени Твоего. Господи, прошу Тебя, чтобы Твое посещение в сердце детей верующих родителей, Господи, чтобы они услышали Твой стук и Твое прикосновение к их сердцам, к их душам, Господи, чтобы они не ставили Тебя ни во что в своей жизни, потому что самый страшный грех – это грех пренебрежения Твоей благодатью. Господи, пусть этот сегодняшний вечер, мы сегодня построили тут, Господи, жертвенник, и на этот жертвенник принесли наши песни, нашу хвалу, наши молитвы, наши проповеди. Господи, воспламени это все, чтобы это имело ценность в Твоих очах, и чтобы, Господи, эти слова достигали сердец. Тебе слава за все, Господи, за усердие молодежи, за всех тех, кто принял участие в сегодняшнем собрании. Благодарю Тебя за всех тех, кто наклонил сердце свое к тому, чтобы прийти на это место, оставив свои личные заботы и дела. Благодарю Тебя, Господи, за тех, кто приготовил столы. И помоги, Господи, нам в простоте и веселье сердца принять эту пищу. Тебе во славу. Аминь. Друзья, приятного аппетита!